Глава 5. Спрыгнув с дерева, с силой пнул одного из волков. Он отлетел под хруст костей и собственный скулёж. Дальше я работал только ножами, с легкостью уходя от атак зверей. К моему удивлению, противники закончились очень быстро. Даже не ожидал от себя такого. Все же этот вид хищников довольно боеспособный и в жизни куда опаснее, чем их делают в играх. Они не должны были так просто проиграть. Это же не дворовые собаки, что только за забором лают. Тут там машины смерти предоставлены. Так какого хрена? Сила тащит, ага. Они были не способны меня повалить и перенести какую-либо боль. Вся их привычная тактика разбивалась о несокрушимую стену, и, наверное, именно из-за этого охота сорвалась. Фатально. Акела на полях вечной охоты вам объяснит, в том числе и ошибку в выборе добычи. Сказал я, отсалютовав им ножом, после чего пошел дальше. Мировые очки от них получать все же можно, только выдавали они такие слезы, что рассчитывать прокачаться на них – гиблое дело. Однако есть и хорошие новости. Мне не обязательно жрать людей для получения новых прав администратора. Достаточно будет выдающихся зверей. Правда, там, скорее всего, такие же слезы выдадут. Через какое-то время удалось найти водоем, где я занялся основательной стиркой. Правда, сперва пришлось неплохо испачкаться, выкапывая яму в поисках глины, и уже ею отмывал кровь. Подошла бы, конечно, и обычная земля, но почему-то мне захотелось использовать глину. Чистый, но обсосанный. Норма. Оценил я свой внешний вид. Костюм, выданный моим нанимателем, показал себя с отличной стороны. Он был удобен, даже будучи мокрым. Сушить я его посчитал излишним. Пусть на мне просыхает, некогда его отдельно сушить. Лес утонул в темноте ночи, и в нем добавились новые звуки, которые немного пугали. К сожалению, для всех хищников здесь я самый опасный зверь, что с непоколебимостью трактора прёт вперед, сообщая всем в округе о своем присутствии. Путь меня вывел к какому-то селу. Впрочем, его я решил обойти стороной. Попадаться на глаза людям нельзя, иначе могут рассказать полиции. Мало ли, любая мелочь способна навести на след, в том числе и сарафанное радио. И ведь даже попутку не взять по той же причине, как и сумасшедший бег под усилением и рывками противопоказан. Заметит какой-нибудь грибник и всё, мигом на меня выйдут. Впрочем, то, что я тут в костюме да лакированных туфлях иду посреди леса, тоже вызовет ненужные мне вопросы. Итак, я в дерьме. Дом далеко, транспортом не воспользоваться, на глаза попадаться нельзя. Прелестно. И все же выход нашелся. Двигаясь вдоль дороги, я ожидал, когда по ней поедет фура или другой какой-нибудь грузовик. И дождался. Правда, пока это случилось, отмотал пешком километров 10, если не больше. Зато с транспортом повезло. Проехал самосвал, в кузове которого я и укрылся, переместившись туда рывками. Дорога тут одна, и через час я уже буду рядом с домом. Ну а там до нужного мне места рукой подать. Пара часов всего. Все вышло даже лучше, чем планировал. Самосвал проезжал в нескольких километрах от места встречи с моим нанимателем. То есть меня, как важного господина, привезли практически в место назначения. Повезло. И добрался незамеченным, и время сэкономил. Рывком сблизился с каким-то местом, оказавшись у него за спиной. Тут должны были стоять несколько машин, но на данный момент я их не видел. А значит, мой наниматель не стал дожидаться возвращения своего наемника. Похоже, он уже похоронил меня. «Эй!» – произнес я, заставив мужчину дернуться от неожиданности. Он отскочил от меня, а в его руке уже был нож. Хорошо, хоть за пистолет не схватился, если он у него, конечно, есть. «Спокойнее, свои!» Я поднял руки, показывая, что безоружен, хотя полы пиджака поднялись, продемонстрировав ему ременную систему с боевым оружием. «Некрос?» – неуверенно спросил он. «Воплоти!» – усмехнулся я, опуская руки. «Где шеф?» «Уехал. Ему позвонить?» «Да, причем очень быстро». Он кивнул и, убрав нож, направился к зданию. Я последовал за ним. Там мне пришлось расстаться с пистолетами, предварительно убрав следы своих отпечатков пальцев. Более того, пока связывались с моим нанимателем, успел почистить их. Спустя пару секунд, когда я любовался готовым результатом, в помещение вошел связист и сообщил, что шеф в пути и что разговор лучше вести с глазу на глаз. Пришлось его ждать, причем достаточно долго. Впрочем, огнестрельные игрушки не дали мне заскучать, и время пролетело незаметно. Отчет о проделанной работе, о сорванных переговорах, о последствиях и возможных рисках растянулся на пару часов. По итогу мне вручили конверт с деньгами, и что самое классное, водительские права с машиной. Правда, это была старая Нива, но само наличие машины, тем более внедорожной, порадовало. А еще я смог выяснить, какие проблемы были у нанимателя и почему он решил обратиться за помощью к таким проблемным людям. Все от того, что такие же отморозки пытаются отобрать у шефа бизнес. Точнее, требует значительную долю дохода за то, что он, типа, ведет дела на их территории. Эти бандиты терроризируют работников, портят спецтехнику и вообще в последнее время оборзели. Законным путем их не вывести, так как полиция перекуплена и закрывает глаза на преступления. Поэтому шеф и хотел припугнуть их более крутыми парнями, но у тех оказались совсем иные дела и интересы. А Георгий все-таки оказался прав. Посмотрев выплаченную сумму за предыдущее задание, я решил помочь им еще раз и разобраться с мерзавцами. Благо, на их информации накопали достаточно. Смешно, конечно, выходит. Этот бизнесмен имеет в своем штате десятку боевиков при оружии, но не способен справиться с какими-то отморозками. Озвучив эту мысль, мне пояснили, что он фигура слишком публичная, и такие методы с его стороны невозможны в принципе. И мне посоветовали не доводить до смертей, только припугнуть, но без фанатизма. «Я воплощение сдержанности, не переживайте». Это последнее, что я сказал, уезжая с места встречи. Уже через полчаса я был дома, где на пороге встретил недовольного Смайла. «Что, не смотри на меня так. Было слишком много дел, а то, что пахну кровью, так это мелочи. Зато теперь у нас есть деньги, машина, и мы можем прикупить несколько необходимых вещей». Я зашел в дом и с подозрением принюхался. Кто-то что-то готовил. «Какого хрена?» Вопрос был задан под голянцу, но тот, запрыгнув на диван, прикинулся спящим. Поэтому я пошел на кухню, где увидел Халид и Пимброка, что лежал на стуле. «А вот и ты», — произнесла она. «Благодаря тебе я осталась без денег и крыши над головой в каком-то поселке. Домой не уехать, спать негде. Поэтому я поживу некоторое время у тебя», — сообщила она мне. «Окей, хотя я сейчас при деньгах и на машине. Могу отвезти или дать на такси», — ответил ей. Вот как она вышла, а я ведь даже не подумал, каким образом такая девушка оказалась в нашей глуши. Думал местная, а нет, приехала из города, скорее всего, со своим парнем и друзьями. Я же стал триггером, который показал истинную натуру ее любимого. Из-за чего они расстались, и он ее выгнал. Ночевала эта девушка определенно на его даче, или скорее коттедже. «Нет нужды, мне скоро переведут деньги. Я смогу сама вызвать такси. Только вот это может занять несколько дней, и ты обязан меня развлекать. Твоя же вина», — сказала, глядя мне в глаза Халита, выразительно улыбнувшись. «Я скучный деревенский уволень», — попытался предупредить ее я. «В прикиде, который дороже, чем этот дом», — подмигнула она мне. «Элемент удачи не считается». «Вот и развлекай меня этими элементами удачи, тем более их довольно много у тебя за 2 дня произошло. Причем это те, о которых я знаю. А сколько их было, пока меня не было? Ты довольно интересный тип, Найкрос». «Не, я обычный парень, живущий одним днем». «Врет, Ирод!» — подал голос попугай, которого я не сразу заметил из-за полумрака. «Он крут и силен, умен и эрудирован, как библиотекарь», — расхвалил меня этот пернатый. «А тебе, племажу, в будущее стоило бы помалкивать», — предупредила птицу. «Даже ты не сбежишь из клетки». «Крючок, делов-то». Попугай явно был иного мнения. И ведь он прав. На нем не сработают обычные методы, слишком умен. «Я ее заварю, так и будешь в ней сидеть, пока до родины не доберешься. Страшно?» — напомнил я ему о своем обещании. Сейчас он единственный, кто способен обеспечить мое общение с собаками, и потерять такого кадра будет проблемой. Пусть лучше со мной будет до отправки, иначе вздумает сам долететь. Все же эта птица — дьявольски умная птица, но аналогично Пимброку — бракованный эксперимент, а значит, разум не полностью человеческий. «Молчу. Я воплощение терпения и сдержанности. Ну и там много еще какие-нибудь лесные добродетели, придумай сам. Мне самому лень», — ответил он мне, чем вызвал легкий смех Халиты. «Удивительно у тебя попугай. И собаки. Все такие умные. Ты профессиональный дрессировщик, кинолог?» — спросила она. «Нет, я, как и сказал ранее, деревенский уволень. А этот зверинец у меня 2-й день всего». «Точно, вспомнила. Ты эту милую собачку у какой-то женщины украл», — она указала на Пимброка. «Милая собачка?» — переспросил я, посмотрев на Дира. «Вот он?» В голове пронеслись кровавые зверства и жестокость, с которой он расправлялся со своими врагами. Назвать Пимброка милым после такого у меня язык не поворачивается. «Ну, тебе виднее, наверное». Спорить было неразумно. На Дира тоже влияла система, как и на всех во время катаклизма. Но это было тогда, а не сейчас. На данный момент Пимброк — обычный пес, очень умный, просто безумный умный пес. Однако не та машина смерти, что я помню. «Значит, ты не против моего соседства?» — нашла девушка время спросить. Похоже, она думала, что я ее прогоню за наглость. «Нет, конечно. Оставайся, насколько пожелаешь. Места у меня, правда, немного. Но зато кровать мягкая, тем более я сегодня ночевать здесь не буду. Стоило разобраться с проблемой нанимателя максимально быстро, чтобы поскорее переехать в город. Здесь в глуши не особо развернуться можно. Темные делишки? С подозрением посмотрела она на меня. Ага, они самые. Буду отрабатывать машину, копая ямы. Много ям. Хочу управиться за ночь, пока прохладно. Отосплюсь днем. А ты чем займешь досуг? Прогуляюсь по вашим краям, поищу чего интересного. Может, клуб найду какой? Пожала девушка плечами. Да, с этим здесь проблемы. Усмехнулся я. Несколько баров есть. По ночам там постоянно музыка и куча народу. Но это даже рядом не стоит с городскими клубами. Мало места, световое шоу ограниченное. Напитки, да, вполне себе достойные. Только вот про контингент посетителей такого сказать нельзя. У тебя есть чем защищаться? Да, баллончик. Этого им хватит. Похвалил я девушку. А может, ты меня туда сводишь? Предложила она. Только если на следующую ночь. Это занята лопата, и оплату я взял вперед. Мне ничего не мешало сводить ее этой ночью. Но раз уж я и тут наплел всякого, нужно держать марку. «Жаль, а то скучно тут у тебя. Телевизора нет, компьютера нет. На Wi-Fi пароль», — пожаловалась она. «Слон под плинтусом, и на конце вопросительный знак, английской раскладкой, маленькими буквами». «Серьёзно?» — удивилась она моему паролю. «До него было интереснее. Дэшман-чехол с инициалами Китая на конце». «Забавно. А чего не дату там, возраст, как у всех нормальных людей?» «Я ненормальный, тем более такой запомнить было проще. Ладно, уже на улице прохладно. Пойду-ка я работать». «Даже не поешь?» Девушка сняла с плиты сковородку и показала мне содержимое. Котлеты еще скворчат. Удивительно аппетитно выглядели. У меня даже живот проурчал, соглашаясь. Одним движением сгреб несколько штук и довольно жадно стал их поглощать. Раскаленное масло совсем не жгло пальцы. Сказался повышенный статус стойкости. Но на девушку это произвело сильное впечатление. Или она просто удивлена моими манерами. «Ну, извиня же ты», — улыбнулась она. «Ага, я всё же заметила только то, что хотела. Нормально». «Какое есть?» — пожала плечами. «Спасибо за еду. Побежал». И, продолжая есть, уже дошел до двери, однако остановился на пороге, подумал и, развернувшись, подошел к попугаю. Да и в котлеты вытер руки о пиджак, после чего достал карту, что выдал мне Георгий, развернув ее перед птицей. «Мы здесь. Я иду вот сюда, сюда и сюда». Начал показывать ему точки моих ночных посещений. «Если случится что-то хреновое, можешь найти меня в одном из этих мест». «Хорошо, я запомнил», — ответил птица. «Найкрас, ты точно не дрессировщик? Попугаи же не умеют читать карты, тем более ориентироваться по ним». Вмешалась Халита. Ей с ее стандартным мышлением явно было не по себе от того, что я разговариваю с попугаем как с человеком, а он отвечает, будто все понимает. Да уж, попала девушка к чудикам, нечего сказать. «Этот понимает. Хочешь, он расскажет тебе о теории поля? Или пробежится по периодической таблице с пояснением каждого элемента?» Предложил ей я. «Не, ну а что? Зато не скучно будет, наверное». «Ничего не знаю. И вообще, карр!» Попугай отвернулся и нахохлился. «Ну, вы тут общайтесь и не скучайте». С этими словами я их покинул и вышел во двор. Машину решил не брать, пешком будет сподручнее, тем более ночь, можно пробежаться. Правда, только тогда, когда выйду из жилой зоны. Парень на пробежке в деловом костюме выглядит неуместно. Первая точка маршрута находилась совсем недалеко, и это был один из баров, куда я мог сводить Халиту, то есть центр. По информации, полученной от Георгия, там по вечерам любит собираться большинство из его недоброжелателей. Место популярное и, естественно, людное, значит, нужна некая маскировка. Остановился в лесном массиве, через который когда-то срезал путь сумасшедшей женщиной. Кольнула ностальгия, вспомнился муж Марфина и сама старушка. Сгрустнулось на мгновение, но сразу же пришло понимание, что они сейчас в порядке, и им ничего не угрожает. То есть, по сути, откат смыл с меня грехи за ошибки, лишь воспоминания продолжают терзать разум, желая повторения катаклизма, чтобы я мог все исправить. Все исправить, когда уже все исправлено, и даже лучше. Все живы, и никто не помнит произошедшего. Да уж, забавно. Пока моя голова была занята этой ерундой, руки вырезали из дерева маску, что должна скрыть лицо. С моей силой это получилось просто, а знания и прошлый опыт сильно ускорили процесс. Последним штрихом стал разрезанный костюм, из ткани которого я сделал некое подобие арафатки или платка, скрывающего голову. Думаю, выглядеть в этой маске я буду не лучше шута. Правда, довольно пугающего шута, ибо сама маска выполнена довольно качественно. Если ее покрасить, можно будет продать как произведение искусства. К моему сожалению, система не расщедрилась на параметры, совершенно ничего не дала. А ведь это работа истинного. Возможно, правила стали жестче, а может и вообще больше нельзя делать артефакты. В любом случае, главного я добился. Маска готова, осталось немного дополнить образ. Рубашку я снял, оголив торс. Её обвязал вокруг пояса, сделав подобие юбки. В маске такой вид будет сильно привлекать внимание. А значит, я смогу увидеть лица всех, кто заинтересуется появившимся из ниоткуда фриком. Правда, в таком виде могут и не пустить в заведение, но там уж как-нибудь разберусь с этим. И вот он, центр. Я стою перед входом на территорию, на которой в двухэтажном здании находится самый популярный бар нашей глуши. Музыку слышно уже отсюда, как и немного светового шоу. Перед входом собрались кучки людей, стоят, курят и болтают. Вот и первые подозреваемые. И само собой я привлёк их внимание одним своим появлением. На меня смотрели во все глаза, пока я к ним приближался. Некоторые взорвались смехом. Их друзья их поддержали. Мне даже стало приятно, что смог их порадовать. Однако план сработал. Я увидел всех, и несколько из них были те, кого искал. Попались голубчики. Сейчас всем будет еще веселее.